Глава 13. Халимион. Начало славного обучающего процесса работы с магией стихий началось именно с этого вечера. Вернувшись к встревоженно летающему по окраине леса Коше, я первым делом успокоила фамильяра, рассказала ему о беседе с духом, в честь которого и была названа священная роща, и только потом принялась обустраивать ночлег. На удивление, я чувствовала себя вымотанной. Кошмарик сказал, что это из-за посещения реликта. Халимион привык тянуть силу из высших. Меня тоже не обошел. Но это неплохо. Даже впрок, потому как мой резерв отлично раскачается здесь еще больше. Чувствуя постоянную угрозу, вложенная релем благодать будет стремиться к восполнению. Это как женщина кормит своего ребенка грудью. Чем сильнее ее выпивает малыш, тем больше молока прибудет в следующий раз. Знаю, дурацкое сравнение, но самое наглядное. В общем, в первый вечер меня хватило только на то, чтобы вырастить, не без помощи червячка, конечно, побольше мха и рухнуть на него, как на перину, позабыв и про безопасность, и про отсутствие одеяла с подушкой. Коша обещал за мной присмотреть. Я ему верила. Да и мох оказался просто невероятным подобием лежака. Так сладко я, кажется, еще нигде не спала. И сны такие... Мне снились родители. Мы все были дома, в квартире, на земле. Радовались, отмечали какой-то праздник. Мне было хорошо и спокойно. Возможно, именно сон поднял мне настрой до самых высших отметок. А может, причина вообще в другом, но я знаю одно. Проснулась я полной сил и готовой вытворять самое невероятное. Но сначала поела. Мой фамильяр-воришка не переставал удивлять своей заботой. Поджарила прямо на камне мясо, доставленное откуда-то кошей, руками. Направлять огненный поток было не так-то сложно, но первый бифштекс сгорел. А все почему? Потому что всегда нужна мера. Второй оказался сыроват, но третий я проглотила за милую душу, заедая целой булкой, которая осталась из приготовленных Эсвель запасов. Когда с завтраком было покончено, я выпила из фляги Игона и огляделась. Учитывая, что практики у меня никакой по части архитектуры, решила начать с возведения небольшой постройки, которая в скором будущем должна стать той гостиницей, куда будут прибывать паломники, когда Халимион откроет свои чертоги для чистых душой. Этой постройкой стала конюшня. Так как я не понаслышке знакома с внутренним содержанием дома для лошадей, облазила вдоль и поперек ипподром, где проходила одна из самых любимых моих секций, вопрос был только в процессе строительства. Снова пришлось обращаться к элементалю земли. Без него я вообще не представляла, где взять материал для строительства. Он помог невероятно. Он и еще физика. Стены получилось вырастить по периметру прямоугольника из тонких деревьев, сросшихся между собой, чтобы ни одной лошадке не было холодно или ветрено. То же самое касается перегородок между денниками, дверей во всех отсеках, которые пришлось отгрызать от земли Коше стальной пантере, чтобы они открывались на деревянных петлях, и, конечно, мебели. Под мебелью я подразумеваю кормушки и поилки. С полом пришлось заморочиться. Червячок поочередно выталкивал из земли породы разных камней, которые так старательно холил все годы пребывания под ней, а я пыталась опознать щебень. Получилось не сразу. Через час, когда выпрыгнул невзрачный камень с неровными краями, я бросила ходить между завалов драгоценностей и с радостной улыбкой попросила организовать щебень в виде насыпа по всему пространству конюшни, масштаб которой радовал глаз. Стальная пантера послушно принялась толочь камень, рыча при этом так, будто рвет своего самого гнусного врага. Я улыбалась, управляя работой фамильяра и элементаля. В ход пошла глина, песок, вода, которую уже доставила я прямо из руки, надеясь, что у нас получится создать хотя бы примитивный аналог бетона. Червячок все замесил, после чего я повысила температуру в помещении до максимального предела. Кстати, о температуре. Хмурый взгляд снова достался отсутствующему потолку. Использовать снова дерево непродуктивно, а шифер... Не знаю я, как его делают. Это правда. Как делают шифер, я не знала. Зато знала, как делают стекло. Спасибо одному романтическому фильму с говорящим названием «Милашка». Вот тут-то и понадобилась мне стихия ветра. Задумка была глупая и опасная. Хорошо, что вокруг меня все были бессмертными. Для начала мы с червячком, которого я так зауважала за его трудолюбие, что назвала трудяшкой, подняли отборный песок из недр земли. Потом уже сама я подняла его на нужную высоту, вытягивая частицы плотной формы, придавая ей покатый склон крыши. А дальше началось светопредставление. К Хлемиону подкрались тяжелые тучи страшной грозы, которую я призвала, обливаясь потом от нагрузки. Такой концентрации воздушная стихия не ожидала. Она сопротивлялась, не имея элементаля. Порывалась убежать или скинуть на меня пока еще не оформленную крышу. Пришлось попотеть. И это еще мягко сказано. Коша сыпал проклятиями. Трудяшка тоже хотел ругнуться. Я это видела по его большим глазам и быстро перебирающим присоскам, на которых он носился вокруг конюшни, то справа, то слева, сыпя землей на воспламеняющиеся из-за ударов молнии деревянные стены. «Затея — дерьмо», — подумалось мне. «Испортила целый день работы. Неужели придется все заново начинать?» Капли брызнули из туч прямо на накалившийся песок, который я еле удерживала уже над своей головой. Вдруг горящее месиво стало стекленеть. Я запищала, плача от усталости. Это была победа. Мягко опустив крышу на стены, оплела ее корнями белых древ Хлемиона. В глазах заплясали мушки, но я будто бы и не замечала их, вся грязная и мокрая из-за дождя и пота. Только когда покачнулась, охнула от неожиданности. И тут меня подхватили чьи-то руки. Я моргнула, пытаясь разглядеть спасителя, но темнота навалилась непроглядная. Мою голову бережно прислонили к своему плечу. Я вдохнула запах мужчины. Знакомый, мята, что-то хвойное, и мой любимый иланг-иланг. Почему настолько точно? Мой шампунь обладает ароматом именно этого цветка. Но не шампунь же меня спас. Рядом зарычал Коша. Спаситель огрызнулся, и слух подтвердил правильность выводов моих рецепторов. Мужчина. Более того, это маларк. И вот странность. Вместо того, чтобы переполошиться, ведь правитель темных, противоборствующая сторона конфликта, которую мне предстоит усмирить, я преспокойненько повернулась к маларку ближе и обняла его за шею. Темный запнулся на полуслове. Коша, кстати, тоже дар речи потерял. Я улыбнулась, чувствуя взгляд маларка даже с закрытыми глазами. «Устала», — прошептала едва слышно. «Мне надо отдохнуть. Но не на мхе же. Дождь льет, а в конюшне полы сохнут. Отнеси меня куда-нибудь в укрытие. Только без глупостей». «Глупостей тебе и без меня хватает», — проворчал молодой мужчина, прижимая меня так тесно, что еще чуть-чуть, и я могла бы дотянуться до его шеи. «Вот и будь умничкой, а то укушу». Руки темного дрогнули, вжимая меня в себя еще сильнее. Хотелось сказать еще что-нибудь в таком роде. Мне, оказывается, нравилось дразнить маларка, но сознание откланялось, и я погрузилась в блаженную невесомость.